Зачем тебе корона, коль нету в ней камней, как дерево без кроны, как город без людей? Обыден мир без эльфов, их не хватает тут. Они живут лишь в песнях, чтобы